Божий суд. Копье в руке Резауста взметнулось наконечником вверх, повернулось и расплылось, размазалось в бешеном вращении, превратилось в свистящую завесу, отгораживая его от противницы. Резауст не спешил приближаться к Асоке. Он выплясывал на месте, играл оружием, которым владел явно получше, чем иные владеют собственной рукой. И была во взмахах и вращениях послушного копья особая красота. Красота сообразности и выверенности движений. Жуткая красота хищника, неумолимого, стремительного, смертоносного. Птица, которую видел один только Бусый, крутнулась в вышине, одобрительно щелкнула зубастым клювом. Асока же не играла. Она просто держала копье обеими руками на уровне пояса, направляя его наконечник в грудь Резаусту. Серое небо плыло над ними, и в нем тяжело качались мокрые вершины деревьев. День начинал меркнуть. А Резауст улыбался, всем своим видом показывая, что драться всерьез с сумасшедшей девкой не собирается. Не пристало такому умельцу свое мастерство осквернять в самделишной расправой над беззащитными неумехами. «Так проучу слегка, чтобы вежество знало», — внятно сулила его улыбка. «Да с миром и отпущу, зла не помня, пусть ее себе». Может, он ждал, что Асока не снесет унижение и либо бестолково сунется вперед, либо еще лучше смутится, опустит оружие и ни с чем отступит из круга. Но этого не происходило, и ему надоело ждать. Тяжелое копье, невесомо порхавшее в руках Резауста, вдруг хлестнуло словно кнутом по ногам зайки. Неожиданно, с резкой и неотвратимой силой спущенной тетивы. В ударе слились само копье, вытянутая рука и все тело, стелившееся в низком наклоне, в мощном скачке навстречу захваченной врасплох девке. У Бусова на всем бегу споткнулось сердце. Люди беззвучно ахнули. Когда доходило до копья, вены всего чаще били тычком. То, что копье можно было понимать еще и как меч на длинной рукояти, они не то чтобы не знали, но так орудовали им в основном перенявшие копейный бой у сигванов. Удар же Резауста был вовсе ни на что не похож. Если его с чем и можно было сравнить, то разве с хлыстом, стремительным и тугим? А ведь хлыст и без железка на конце в умелых руках на щите оставляет отметины, а человеческое же тело рубит. Может, и не собирался Резауст этим ударом непременно перерубить ноги девчонки, но если бы вышло такое, огорчаться явно не стал бы. Кончилось лицедейство. Сама напросилась, мамке не жалуйся. Красивое лицо Резауста исказил торжествующий оскал. И Бусы успел подумать, заметил ли кто-нибудь, кроме него самого, как мало человеческого в этом оскале. Резауст хорошо знал, заранее видел внутренним взором, чему надлежало сейчас произойти. Девке, что бы она ни сотворила, конец. Отскочить она уже не поспеет. Пусть попытается. Все равно без толку. Все равно летящее в ударе копье проворнее. А коли чего не бывает, вдруг хватит ума и ловкости поймать удар своим копьем, это тоже ее не спасет, потому что, слившись с первым, прилетит второй удар, и от него ей уже точно не будет никакой обороны. Потому что великий мастер, выучивший Резауста, ей и веника бы не доверил двор подметать. Асока не стала ни испуганно отскакивать от удара, ни подавно ловить несущееся копье. Ей вправду было далеко до мастерства, явленного Резаустом, но она об этом не думала. не заботило ее и желание уцелеть в святом поединке. Она вошла в круг, чтобы убить, а все остальное было неважно. Она не очень-то и заметила Резаустов неодолимый удар. Не смотрела Асока на копье в руках Резауста. Смотрела только на него самого. А что он там выделывал с копьем, ее занимало меньше всего. Не Резаустова копье собиралась она убить, а самого Резауста. С ним и билась, не с копьем. Ей было внятно лишь то, что враг вдруг подался навстречу, стал досягаем. Ох, не к Асоке метнулся Резауст, а к своей собственной смерти, встреченной им в ее Асоке обличье. Белки и зайцы, стоявшие за чертой круга, увидели, как Асока сама прянула навстречу удару, прянула, о защите и не помышляя, вложила во встречный, исконно венский таранный удар всю мощь тела, подброшенного безоглядным прыжком. Такие удары насквозь пробивают щиты, да вместе с хозяевами, кольчуги там, не кольчуги. И кончился этот миг, и наступил следующий. Как Резауст сумел уцелеть, толком понял, может, разве один Соболь. А сумел он взметнуть аскепище над головой, оставляя наконечник косо направленным вниз и вперед. Удар Асоки нельзя было остановить, его можно было только подправить, пустить мимо себя, и Резауст совладал. Копье девки скрежетнуло по копью Резауста и ушло в пустоту. Так дождевая струя, падая с небес, скатывается с островерхой крыши, минуя теплое и сухое жилище. Да только и промахнувшаяся Асока не подумала останавливаться. Резаусту бы вспомнить, как на потешном поле веселилась она с Калаяром, как движение рождало движение, вспомнить бы да поостеречься. Не вспомнил. А ведь сейчас Асока шла не играть, она шла бить его насмерть, бить, пока он не умрет, или пока не умрет она сама. И Асока, не останавливая, а наоборот, продолжая посунувшийся мимо цели удар, прыгнула дальше, увела копье вверх. И как топор обрушила его на противника. С небывалой силой обрушила, с желанием убить или умереть. Такому удару не смог противодействовать даже косой клин, вновь умело подставленный Резаустом. Всему есть предел. Два тяжелых копья разлетелись в щепы. Люди за кругом шарахнулись от брызнувших, куда попало, осколков. Старый мономатанец качнулся вперед, закрывая своим телом Ульгиша, и стал вдруг медленно оседать в снег. Мальчишка подхватил Аконуму, но не смог удержать. На двоих чернокожих никто внимания не обратил, все смотрели на круг. А там, на кругу, оглушенный Резауст пошатнулся, все-таки выпрямился и, выпрямляясь, напоролся на страшный удар. Эта Асока выпрыгнула почти на высоту его роста и со всего лета всадила обе пятки ему в грудь. Серые облака вспыхнули закатным кровавым заревом в глазах Резауста. Воздух вынесло из груди, Резауст отлетел, рухнул на сырой лед в желтых разводах болотной воды, захрипел, начал корчиться, тщетно пытаясь наполнить смятые легкие. И увидел, как к нему с неспешной неотвратимостью по снегу шла смерть. Смерть, которую он, дурак, принял за беззащитную девку. «Нет», — с трудом прохрипел он, — «не надо, погоди». Кто бы объяснил, почему душегубам, ради дурной забавы, отнимающим чужие безвинные жизни, самим так нестерпимо хочется жить, когда приходит расплата? Резауст, корчась, скреб пятернями грудь, давился, еле проталкивая воздух в гортань, и униженно вымаливал у Асоки жизнь. А над ним металась, о чем-то беззвучно каркая невидимая тень птицы с чешуей вместо перьев. «Это не я, не я, погоди, заголюсь, нет знака на мне». А сока, уже вытянувшая из ножен нож Калаяра, остановилась. Постояла, покачиваясь на месте. «Не слушай его! Он время выгадывает!» Отчаянно срывая голос и захлебываясь слезами, выкрикнул Бусый. А сока с неохотой шагнула назад. «Сейчас!» — бормотал Резауст. «Я сейчас! Погоди!» Он бестолково теребил руками одежду, начинал расстегивать и оставлял пояс, хватался за ворот. «Асока, не слушай! Не верь ему! Бей! Асока!» — кричал Бусый. Асока ждала. Молча, не отрываясь, следила за ерзающим по снегу Резаустом. Стояла неподвижно и ждала. Резауст, немного отдышавшись, замолк и медленно начал подниматься. Перевалился на живот, полежал еще, приподнялся на коленях, встал на четвереньки. «Асока!» Поздно. У стоявших за кругом людей волосы поднялись с дыбом. Там, где только что был Резауст, стояло чудовище. Не волк, не медведь, не росомаха. Звериные черты жутко сливались с подобием человеческих. Из приоткрытой пасти доносилось зловонное дыхание. Капала слюна. Плечо оборотня было разорвано собачьими зубами. Левый бок вспорот ножом. Надо было Резаусту стаскивать рубаху, пока носил людскую личину, может, и вышел бы чист. Теперь об этом оставалось только гадать. Красные глаза пылали огнем. Задние лапы напружинивались, сгибаясь, готовясь бросить тело в смертельный прыжок. «Асока!» Она не двинулась с места. Казалось, она единственная из всех даже не заметила страшного превращения. А и было бы в самом деле что замечать. Перед ней стоял все тот же убийца, причинивший смерть Калаяру. А какой облик он принимал, велика ли важность? Асока увидела на его теле раны, оставленные отважным псом и сражавшимся до конца человеком. Значит, Резаусту надлежало перестать быть. Остальное неважно. Прыжок оборотня состоялся почти одновременно со встречным движением Асоки. Враг опять приближался, и это было хорошо. Ей оставалось лишь самой устремиться к нему, чтобы расстояние между ними необходимым образом сократилось. Страшный и гулкий удар двух тел, с силой врезавшихся одно в другое. Асоку подбросило высоко вверх, перевернула в воздухе. Оборотень, растерзавший жениха, легко сшиб когтистой лапищей и невесту, вот только проделал он это уже мертвым. Десница Асоки пришлась основанием ладони прямо в морду летевшего на нее людоеда и сломала ему толстую носовую кость и вбила острый осколок глубоко в мозг. Остальное неважно.